Глава 21. Сомнения оказались напрасны. Дядя легко отпустил нас с Акулиной развлекаться. И даже про свой недавний запрет покидать дом не вспомнил. Ну, то есть на меня он и так больше не распространяется. А Акулина, видимо, была отпущена потому, что смогла уговорить меня принять участие в нормальном человеческом развлечении. Конечно же, на игры мы отправимся не вдвоем, а в сопровождении аж трех самых квалифицированных подчиненных Доминуса Флавия. И еще мне напомнили об обещании заглянуть к Доминусу Криспасу. Он, оказывается, уже сегодня справлялся, когда я соизволю выполнить обещание и ответить на приглашение. Намек был более чем очевиден, и я не стал отказываться. Нужно уважить старого друга. Уважу, тем более этот веселый и обаятельный старик мне нравится. Так что на завтра мы с Доминусом Маркусом отправились на завод. Ну и с Акулиной, конечно же. Разве могла она пропустить такое развлечение? Точнее, развлечение, как она выразилась, так себе, чего я там не видела. Но все равно лучше, чем дома сидеть. Зато Кера в кои-то веки отказалась куда-то идти. Сказала, ей совершенно неинтересно смотреть, как делают всякие железки. Это применять их еще, может быть, интересно. А из чего их там куют, ей плевать. Лучше она себе найдет развлечение самостоятельно. Мне, конечно, стало любопытно, что она придумает, но выпытывать я не стал. Проблем богиня до сих пор не доставляла, так что пусть у нее будут какие-то личные дела. Не все за мной ходить. Оружейный завод семьи Криспас внушал уважение уже на подходе. Особенно выгодно он смотрелся на фоне соседних зданий. Тоже, как я понял, какие-то производства, но принадлежащие другим владельцам. Разница внушительная. Завод Криспаса гораздо больше напоминал предприятия из моей прошлой жизни, чем те фабрики и мастерские, что я уже привык видеть здесь. То есть не какие-то пару зданий, больше похожие на сараи, а целый комплекс, огороженный забором с КПП, с охраной, пропусками и прочими особенностями, совершенно неожиданными для меня в этой стране и в это время. Нас, правда, пропустили без каких-то проволочек и формальностей, как личных гостей владельца завода, чем меня немного разочаровали. Еще и провожатого дали, только одного, и он был именно провожатым. То есть за гостями совершенно не следил. Все-таки безопасность должна быть конкретно безопасной. А доверять кому бы то ни было просто потому, что так распорядился хозяин, никуда не годится. О чем я и не постеснялся сообщить дяде. Как по мне, лучше немного обидеть гостей недоверием, чем потом конкуренты получат какие-то важные чертежи или вовсе устроят диверсию. Объяснил я. Хотя, конечно, не мне учить столь опытного человека просто странно. — Да, в общем-то, ты все правильно сказал, — улыбнулся дядя. — Для всех прочих все так и есть. Просто наши семьи дружат уже очень давно. Лет 300, наверное, если не больше. Если не доверять таким друзьям, то кому тогда доверять? Причем мы столько раз роднились, что даже и непонятно. Разные мы семьи или две ветви одной. Это просто так совпало, что в нынешнем поколении все дети либо одного пола, либо по возрасту совсем не совпадают, либо получится совсем уж инцест. А так непременно в очередной раз подтвердили бы союз браком. Кроме того, у нас и дел общих очень много. Так что на этом заводе, как и на прочих находящихся в Риме, наши физиономии знает каждый охранник. Теперь вот и твою будут знать. Поэтому ты не вздумай попенять на это Криспасу, обидится. Решит, что уже мы ему не доверяем. Я, конечно, обещал молчать. Действительно, было бы неловко, если бы я начал учить человека, будучи сам настолько не в курсе ситуации. Почему-то, когда мне говорили, что Криспас и дружественная семья, я не мог предположить, что настолько дружественная. Тем временем мы, наконец, добрались до научно-исследовательской лаборатории, где нас и встретил радушный хозяин. Доминус Маркус остался в кабинете, а вот нас с Акулине бодрый старик таскал по всей территории пару часов, подробнейше описывая все этапы производства и хвастаясь, хвастаясь, хвастаясь. Впрочем, у него действительно были поводы для гордости. Достаточно посмотреть, какими глазами смотрят на Доминуса Криспаса рабочие. Глубокое, искреннее почтение, благодарность, уважение. Причем говорят-то без подобострастия, но как смотрят. Мне как-то даже не по себе стало от такого обожания. Впрочем, долго пугаться не пришлось. Отвлекли. Уже когда мы возвращались в исследовательскую лабораторию, я обратил внимание на то, что за оградой завода собралась внушительная толпа народу. На секунду даже напугался. Думал, сейчас начнут штурмовать, но потом сообразил, что оружейный завод митингующих не интересует. И вообще, они просто мимо идут. Вот как раз и иллюстрация к нашим вчерашним рассуждением, мрачно констатировал Доминус Криспас. Рано или поздно это должно было случиться. Доминус Криспас позвал кого-то из охраны и начал отдавать распоряжение. Так, парень, сейчас быстренько пробегись по постам. Передай, чтобы никто не вздумал провоцировать людей. И вообще, постарайтесь на глаза им не попадаться. Проходы запереть. Всех слоняющихся по территории загнать в здание. Понял? Охранник кивнул и потрусил выполнять высочайшие указания. А Доминус Криспас повернулся к нам. — Ребятки, помните, где Нил? — Придется нам пока расстаться. Нужно сходить проверить, что охрана правильно поняла, что и как делать. А то мне неспокойно. Я проводил Акулины, передав ее с рук на руки встревожившемуся дяде. Но сам с ним оставаться не стал. Пойду к Доминусу Криспасу, — объяснил я. Не думаю, что что-то случится. Мне просто любопытно. Дядя, уже поняв, что спорить со мной бессмысленно, махнул рукой. Только попросил быть осторожнее. Я заверил, что ничего плохого не происходит и что сам никуда влезать не собираюсь. Не соврал, между прочим. Действительно, никаких авантюр не предполагал. Просто в самом деле любопытно, как тут происходят стачки и выступления угнетенных рабочих. Почему бы и не понаблюдать, тем более из безопасного места? Начальника местной охраны, как и Доминуса Криспаса, я не нашел. Вернее, просто не дошел до здания, в которое направлялся владелец завода. Решил пройти длинной дорогой вдоль ограды завода. Колонна рабочих вытекла на широкий перекресток, в котором сходились пять дорог, и теперь активно митинговали. Активистов было отлично слышно, так что я быстренько залез на крышу какой-то хозяйственной постройки и решил послушать, о чем будут говорить. Удобное место, и сам не сильно отсвечиваю, и в то же время хорошо вижу перекресток и собравшихся на нем. Спустя 5 минут стало скучно. Какие-то неизобретательные ораторы. Только и делают, что перечисляют все нововведения, о которых мне недавно рассказали дядя с Доминусом Силваном. Толпа поддерживает каждую фразу возмущенными криками, люди беснуются, но невооруженным взглядом видно, что это пустая суета. Нет в них настоящей ярости, только отчаяние и надежда. Даже лавки громить не пойдут. Я уже хотел уходить, слегка разочарованный. Но тут события получили неожиданное развитие. Откуда-то с другой стороны площади послышались крики и выстрелы. Толпа заволновалась, кто-то двинулся на шум, другие, наоборот, заспешили сбежать, почувствовав, что пахнет жареным. Мне тоже стало интересно, что же там такое происходит. Думал еще подождать, но воплями и стрельбой на противоположной стороне перекрестка дело не ограничилось. На той улице, что идет вдоль завода Криспаса, тоже началось, так что теперь мне отлично видна причина переполоха. Отряд жандармов целенаправленно гонит митингующих. Часть активно охаживает людей дубинками, другие, выстроившись в линию, стреляют. Мне хорошо видно, что стреляют поверх голов. Но, будучи в толпе, это не так просто заметить. Поэтому паника нарастает лавинообразно. Люди стремительно откатываются к центру перекрестка. Зачем они это делают? Чтобы разогнать толпу, хватило бы дубинок и свистков, а сейчас начнется паника. Столько народу будет раздавлено. Или это специально? Понаблюдав за беспределом еще минуту, я заметил, что одна из пяти улиц, сходящихся на перекрестке, так и остается неохваченной вниманием синемундирников, и по ней уже начинают убегать самые шустро соображающие. Основная масса протестующих пока мечется на перекрестке, но скоро они все хлынут в единственном безопасном направлении. Случайность? Очень сомневаюсь. Скорее похоже на то, что людей специально куда-то гонят. Жандармы мимо меня уже прошли, так что я просто перескочил через забор и рванул по улице в противоположную сторону. Там скоро будет переулок. Если поторопиться, можно будет увидеть, куда и зачем гонят людей. Зачем мне это нужно, понятия не имею, но как-то очень неприятно выглядит вся эта ситуация. Эти собравшиеся поорать непонятно зачем, конечно, идиоты, раз надеются, что их вопли что-то изменят. Но устраивать такую давку? Наверняка куча народу уже покалечилась, а может и трупы есть. Скорость я набрал хорошую, но осторожности не утратил. Выход из переулка совсем близко. Я остановился и, прижавшись к очередному забору, выглянул наружу. Тут же отскочил обратно. Хорошо, что не стал выскакивать на улицу. В 10 метрах дальше по улице в сторону злополучного перекрестка стоит спира чистых. Я снова осторожно выглянул, как раз вовремя. Очередная группа митингующих как раз решила, что с них хватит митингов, и рванула в сторону монахов. Чистые действуют спокойно и методично. Лучи от рук каждого сходятся в один, и из их пересечения рождается один, гораздо более мощный. Как в «Звезде смерти» совершенно не вовремя вспомнил я виденный в прошлой жизни фильм. Люди, ослепленные светом и болью, попадали на землю, но чистые и не думали останавливаться. 10 секунд! И только невесомый пепел взлетает в небо под порывом ветра. Охренеть! Я до последнего не верил, что это происходит на самом деле. Что они решатся проделать такое в Риме. Просто так, даже не дожидаясь настоящего бунта. Это коней сейчас всю толпу митингующих на ноль помножат. Хочу ли я спасать пролетариат? Даже вопросу не стоит. Мне плевать на этих идиотов. Сами виноваты, что такое допустили. Когда надо было бороться, они молчали. Думали, предадут старых богов, присягнут чистому и их стороной обойдет. Вот и получили то, что заслужили. Никакой жалости к этим людям я не испытываю. Но вот немного подпортить планы чистым определенно хочу. Их там 5 чистых, сильные. Много народа, видно, уже очистили, вон как мощно очищением своим лупят. Но они стоят ко мне спиной и нападения не ждут, даже защитой не озаботились. А дядя еще требовал, чтобы я револьвер дома оставил. Нехорошо, дескать, в гости с оружием ходить. Хорошо, что не послушался. Просто надел пиджак попросторнее, чтобы не топорщился, где не нужно, да и все. Так, перевязать шейный платок на лицо, под самые глаза, котелок наоборот, надвинуть пониже. Взведя курок, стремительно выхожу на середину улицы. Чистые как раз готовятся встретить очередную партию бегущих. Народ, похоже, уже сообразил, что на том перекрестке ловить нечего, так что бегут теперь массово. Я и монахи начинаем действовать одновременно. Они включают свой очищающий свет, а я, как в тире, расстреливаю их в затылки. Расстояние в 10 метров меньше, чем в тире. Отреагировать успел только последний, пятый. Он успел только дернуться, но пуля прошла вскользь, оглушив чистого, так что пришлось подойти поближе и потратить еще одну последнюю в барабане. Фух, как хорошо получилось. Думал, будет сложнее. Улицу накрыла тишина. Подняв глаза, вижу несколько десятков растерянных митингующих, с ужасом и недоумением пялящихся то на трупы чистых, то на корчащихся от боли недобитков и своих. Тех, которых монахи начали распылять, но не успели. — И чего вы замерли, идиоты? — рявкнул я. — Думаете, вас жандармы пощадят? Разбегайтесь, пока еще спиры не появились. Митингующие мнутся и упираются изо всех сил, подталкиваемые в спины напирающими сзади. Те, кто до сих пор остается на перекрестке, конечно, расстрела монахов не видели, и потому недоумевают, из-за чего получился затор. — Да кекатанхейры вас разбери, вы что, их даже мертвых боитесь? — В самом деле, идиоты. Захотелось сплюнуть, но я удержался, потому что для этого нужно сорвать платок с лица. Вместо этого наклонился, схватил одного из убитых за ногу и оттащил с дороги к стене. Помогло. То, как бесцеремонно я поступаю со всемогущим чистым, произвело должное впечатление. Толпа, уже не сдерживаемая ужасом, рванула дальше по улице. Я едва успел скрыться в своем переулке. Ладно, пора бы и мне возвращаться. Интересно, мое отсутствие уже заметили? И еще более интересно, что я буду врать, если да. Проскочить вроде бы удалось незамеченным. Всюду сплошные заборы, жилых домов здесь не наблюдается, значит, и пялиться в окна на улице особенно некому. Перемахнув забор, забрался на уже облюбованный сарайчик, перезарядил револьвер и вернул на место шейный платок. Осмотрел себя, не осталось ли капель крови или еще какой грязи, и двинул в сторону лаборатории. Все происшествие заняло немногим больше 15 минут. Но меня уже потеряли, правда, объяснению, что наблюдал за митингом, с крыши бытовки поверили. Доминус Криспас полюбопытствовал, много ли я там насмотрел. Я рассказал, что видел, как митингующих окружили жандармы и куда-то погнали. — Пересажают их, — проворчал оружейник. — Зачинщиков так наверняка. Будут где-нибудь на каторге за миску пустой каши работать. И на этом обсуждение закончилось, тем более дядю больше интересовал не митинг, а тот факт, что я опять куда-то пропадал. Впрочем, он скоро успокоился, немного поворчав для виду, и мы, наконец, занялись тем, для чего и пришли, моим допросом на предмет новых подробностей о чудо-пистолете. Только теперь этим занимался не Доминус Криспас, а его инженеры. Поначалу дело шло тяжело. Я был взбудоражен происшедшим на митинге, ждал, что вот-вот за мной явятся чистые или жандармы, но все было тихо, и постепенно я успокоился. Доили меня больше часа. Очень настойчивые ребята работают на Доминуса Криспаса. Хотя чего они хотели от меня добиться, я в упор не понимаю. В самом деле, неужели они всерьез рассчитывали, что я выложу им всякие марки сталей, допуски и прочие технические подробности, о которых никогда не имел представления? С самого начала ведь объявил всем заинтересованным, что только пользовался этим чудо-пистолетом, но никогда такими подробностями не интересовался. Мне вежливо кивали, соглашались, но продолжали с упорством, достойным лучшего применения, пытаться выспросить какие-то детали. За свои мучения мы с Акулине, а сестра так никуда и не ушла, и стойко переносила допрос вместе со мной, из солидарности, наверное, были вознаграждены походом в заводской тир. Настрелялись до упаду, а мне еще и подарили заинтересовавший меня револьвер, подружейный патрон, стреляющий дробью. Интересная игрушка, рассчитанная прежде всего на самооборону. На расстоянии до 30 футов можно даже особо не целиться, а 5 патронов в барабане вполне достаточно, чтобы ошеломить бандитов и убраться подальше. Убей, не пойму, зачем такая игрушка мне, но отказываться не стал. Тем более Акулина, увидев, что меня одаривают, тут же выпросила себе такой же. После этого отказываться было бы совсем неприлично. И мне оставалось только поблагодарить Доминуса Криспаса за подарок.